Глава 57. Липа. Вот бомжей легче уболтать на очередной протокол про распитие, чем отца найти, когда он шифруется. Тем более я в платье и сланцах была. Куда мне лазить по коровникам? Именно по этой причине затаилась в засаде. Как только мужики показались, сразу побежала отлавливать и спасать Алексея из лап моего неработающего родителя. Знала я, какие развлечения он предложит городскому гостю. Сам что хотел сделать все это время, а мы с матерью ему не давали. Проще за подростком с травкой уследить, чем за этим человеком. Сказано было, легкие прогулки и никакой физической активности. Так его хлебом не корми, дай полезть куда-то и что-то поделать. Это же не тяжело, не сложно, да и кто вообще, кроме него, это чинить станет? Мы с матерью его только что к батарее не привязывали. Так что на улицу я вышла уже порядком заведенная, да только как наткнулась на странное тело возле автомобиля, застыла. Не сразу узнала своего депутата. Секунда-другая, и я, не в силах сдержаться, начала громко хохотать. До слез и коликов в животе. Потому что это надо было видеть. Стоило отдать Алексею должное, он воспринял мою истерику стоически. Как будто на нем не были надеты жуткие старинные рейтузы длиной до середины икры, а еще не натянуты носки и калоши, в которых отец говно за свиньями убирает. Чистые, слава богу. Ну а рубаха просто отвал всего. Позади раздался шорох, а я сказала с весельем в голосе. «Ма, зря ты меня так наряжала!» Тут отец все твои усилия спустил в трубу. Я даже слишком красивая для нашего гостя. И я снова засмеялась. Дочь, побойся Бога и не позорь меня. Ты чего ржешь, как кобылица? Что о нас человек подумает? Веня, старый хрыч, ты куда мальчика увел? Веня! Но депутат уже скрылся за открывшимися воротами гаража. Только тут я заметила, как мужчины что-то носят из багажника и нахмурилась. Это что еще такое за паломничество? Что еще они придумали? В своем модном платье обошла машину со стороны багажника, и у меня натурально глаза вывалились от увиденного. Он что, решил ограбить магазин сельхозтехники? Это что за аттракцион невиданной щедрости? Алексей как раз подошел за новой порцией товаров, за его спиной маячил отец, стыдливо отводя глаза. Ну ладно этот. Он же политик до мозга костей, а папа-то куда? Он бы в жизни такие подарки не принял, да там целое состояние. Но не успела я рот открыть, как эта наглая физиономия без всякого стеснения заявила. А дочери вашей по программе поддержки перспективных лиц региона наша фирма ремонтирует опорный пункт полиции. Там сейчас уже практически завершились все работы. Идет установка и наладка кондиционеров и другой техники. Потом ее проверят сотрудники специальных служб и подключат к системам данных. Там секретности какие-то. Мой рот тут же закрылся. С возмущением уставилась на мужчину, а тот лишь ухмыльнулся моему настрою. Это был реально шах и мат в мою сторону. Он смотрел с вызовом, а потом спокойно взял одну из больших коробок. Прочитала название и едва не охнула. Да отец нам с матерью плешь проел, как ему не хватает бензопилы. Он даже откладывал на нее до того, как его забрали на скорой. Леша пошел в гараж, а следом вышел папа. Ладно я, но из-за моей спины показалась мать. Она гневным взглядом оглядела целую батарею новых и каких-то модных лопат, тяпок и даже мотыг. Да кто ими сейчас пользуется? А после спросила. «Веня, дорогой, а что это у нас тут за аттракцион неслыханной щедрости подъехал, а?» В отличие от меня, отец мать уважал, и втайне от всех нас, мы, разумеется, были в курсе и частенько этим пользовались, побаивался. Я уж думала, что сейчас найдет коса на камень, как вдруг он выпрямил спину и ответил. «Это спонсорская помощь сельскому хозяйству нашего региона. У меня инфаркт был. А с этими инструментами я смогу восстанавливаться спокойно, а потом работать в два раза эффективнее, то есть меньше. Марфуша, душенька, все ради здоровья, ты что?» И тут на самом деле у меня челюсть отвисла. Отец тут же утащил мать рассказывать, как и что он будет делать с каждым отдельно стоящим инструментом в подробностях. А рядом со мной остановился, походу, первый парень на деревне. «Ну что, Липа, самому не верится, что я тебя поймал. Что скажешь теперь? Опять работать побежишь?» Усмехнулась. Оглядела его и вдруг поняла, как соскучилась. Сильно-сильно, да и вообще. Выдохнула, принимая свою общую усталость. «Побегу, а куда деваться? Сам видишь, хозяйство тут большое, отцу трудиться нельзя пока в полную силу, хотя он и порывается. Пока не налажу тут все, в город я поехать не смогу, хотя мне надо. Там без тебя Козлов прекрасно справляется. Земля на небо не рухнула, представь себе». Спокойно ответил он. «Ты был в отделе?» Широко распахнула глаза я. Не верилось, что после всего того, что я ему наговорила, да и динамила, он еще проявлял ко мне и месту моей работы интерес. Тем не менее. «Был. Так что давай ты сейчас меня напоишь чаем, и мы спокойно присядем с тобой и поговорим».